Глава 22. Новый год, новый социальный работник. Я люблю Рождество, и мы все любим. Я всегда стараюсь сделать этот праздник фантастическим не только для своих детей, но и для тех, кто под моей опекой. Я хочу, чтобы этот праздник они запомнили навсегда. Многие из приемных детей никогда не праздновали Рождество. Когда они рассказывали мне об этом, я не могла сдержать слез. Я слышала об ужасных разочарованиях и жестокостях. Вы даже представить не можете, что творится в Рождество. Детям обещали праздник и забывали об этом. В доме не было никакой еды, и приходилось побираться по соседям. Родители напивались или впадали в наркотический кайф и забывали о детях. И дети оставались предоставленными самим себе, как и в любой другой день года. А некоторых даже избивали в Рождество. Насилие вообще неприемлемо, но в Рождество, праздник мира и добра, это просто чудовищно. Сердце у меня разрывалось от таких историй. Одного из опекаемых мной детей родители избили в Рождество за то, что он рано их разбудил, чтобы не пропустить визита Санта-Клауса. Санта-Клаус не пришел. Родители заперли ребенка в подвале, сами спали до обеда, а потом стали пьянствовать. В прошлое Рождество Люси была под опекой, поэтому знала, к чему готовиться. Большинство приемных опекунов стараются устроить детям хорошее Рождество. Они понимают, как важны праздники для детей. За 4 дня до Рождества начались школьные каникулы. Адриан, Пола и Люси с нетерпением ожидали праздника. В сочельник они повесили свои носки на входную дверь, ожидая прихода Санта-Клауса. В нашем доме роль Деда Мороза отводилась Снегурочке, то есть мне. Дети были так возбуждены, что не могли заснуть чуть ли не до полуночи. А поднялись они, когда еще не было и 7. Меня разбудили крики. «Санта-Клаус приходил! Санта-Клаус приходил!» 14-летний Адриан больше не верил в Санта-Клауса, но с удовольствием поддался всеобщему веселью. У 10-летней Полы уже возникли сомнения, но она о них забыла. В этом году рядом с ней была Люси. Хотя ей исполнилось уже 12, но у нее не было возможности верить в Санта-Клауса в детстве, и теперь она с радостью верила в него всем сердцем. И это истребило последние сомнения Полы. Дети радостно принялись рассматривать подарки, которые ночью волшебным образом оказались в носках над их кроватями. Я накинула халат и пошла смотреть, как они открывают подарки. «Посмотрите, что принес мне Санта-Клаус!» — кричала Люси. «Это именно то, что я хотела!» «И мне!» — вторили ей Адриан и Пола из своих комнат. Глядя на их радостные лица, озаренные искренней детской радостью, я позабыла обо всей подготовке, которая далась мне нелегко. Рождество стоит затраченных усилий. Когда дети рассмотрели свои подарки, они отправились друг к другу любоваться полученными подарками. Когда все умылись и оделись, мы устроили себе легкий завтрак. Я поставила духовку на таймер, так что индейка уже начала готовиться и принялась за подготовку овощей. К нам в гости должны были приехать мои родители и брат с семьей. Они появились в 11 утра. Радость воцарилась в доме. Мы обменивались подарками, играли, сидели за праздничным столом. Индейка удалась на славу. А потом снова играли. В доме звучал смех. Радовались и взрослые, и дети. Когда около полуночи гости разошлись, все решили, что это было лучшее Рождество на свете. Впрочем, мы так говорили каждый год. На следующий день отец Адриана и Полы забрал их к себе, а мы с Люси остались вдвоем. Как и в те воскресенья, когда мои дети уезжали к отцу. «Сегодня нам не нужно делать уроки, правда?» Скорчив рожицу, сказала Люси, когда я вернулась в гостиную, проводив детей. Обычно, когда Адриан и Пола уезжали к отцу, Люси пару часов делала уроки. В такие дни я могла уделить ей все свое внимание. Я рассмеялась. «Нет, сегодня все еще Рождество, но ты говорила, что сама хочешь позаниматься». «Да, я не против. Мне нравится, что я теперь не худшая в классе. Мне это ужасно не нравилось. Я сказала, что мне нужно сначала убраться после вчерашнего, а потом мы займемся чем-нибудь другим. Можно я тебе помогу?» — спросила Люси, входя вслед за мной на кухню. «Конечно, если ты сама хочешь. А можешь поиграть со своими подарками?» Я редко просила Люси помогать мне по дому. Ей слишком много приходилось делать до того, как она оказалась под опекой. «Мне нравится тебе помогать», — сказала она, берясь за полотенце, а я взялась за первую кастрюлю. «Мне нравится помогать тебе. Ты как моя мама. Мне не нравилось делать это для Дэйва и его подружек. «Тебя заставляли делать слишком много», — сказала я, как и раньше. «Это было неправильно. Но я совсем справлялась», — стоически ответила Люси. «Я много чего делала, но другим детям было еще хуже, чем мне». «Да, ты права», — печально улыбнулась я. В нашем доме у Люси изменился взгляд на жизнь. Она стала настроена более позитивно, и я считала, что это поможет ей в будущем. «Некоторые тети были хуже других», — сказала Люси, вытирая только что вымытую кастрюлю. «Одну звали Пинки, дурацкое имя. По мне, так она была настоящей коровой. Когда Дэйва не было, она приводила других мужчин. Они пили и курили. Она говорила, что эти мужчины дадут мне денег, если я сниму трусики и покажу им свою попку. Много денег. Хватит на любые конфеты». Я замерла. «И ты показывала?» — осторожно спросила я. «Нет. Хоть я была и маленькой, но знала, что это неправильно». «А они тебя не заставляли?» Я не могла даже посмотреть в ее сторону. «По-моему, нет. Я уже не помню. Было столько разных людей, квартир и домов. Я помню, что Пинки постоянно просила меня снять трусики. Она говорила, что снимает свои трусики для мужчин, и я тоже могу это делать. Она говорила, чтобы я не рассказывала Дэйву, но он все равно ее выгнал. Или она сама ушла. Я уже не помню». Люси рассеянно вытирала кастрюлю. «А ты кому-нибудь об этом рассказывала?» — тихо спросила я. «Социальным работникам или прежним опекунам?» «Нет, я об этом забыла. Я случайно об этом вспомнила здесь, на кухне». «Кэти, а это нормально? Забыть, а потом вдруг вспомнить?» «Совершенно нормально. Особенно, если воспоминания плохие. Сейчас ты чувствуешь себя в безопасности и начинаешь постепенно вспоминать. Только то, с чем ты в состоянии справиться. Такие воспоминания всплывают от чего-то другого. Может быть, они связаны с кухней. Но это совершенно нормально. Когда ты будешь проходить терапию, психолог поможет тебе справиться с этими воспоминаниями». «Ты уже мне помогла», — сказала Люси и поцеловала меня в щеку. Я слабо улыбнулась. «Люси, то, что ты мне сейчас рассказала, это насилие над ребенком. Я расскажу об этом твоему социальному работнику, как и все, что ты мне рассказывала. Если этого будет достаточно, полиция начнет расследование. Очень важно, чтобы такие люди, как Пинки, и все эти мужчины оказались под судом и не причинили вреда другим детям. Ты, наверное, не помнишь имени этой Пинки? Или имена мужчин? И где вы тогда жили?» «Нет, я не помню. Я помню, что тогда не было Сэмми и учительницы, с которой я могла поговорить. Но я не помню, сколько мне было лет и где мы жили». «Все нормально. Не волнуйся. Ты так много пережила. Ты отлично справляешься». «Лучше, чем ты с мытьем посуды», — засмеялась Люси. «Ты вымыла только одну кастрюлю». Я засмеялась и взялась за другую кастрюлю. Люси заговорила о Рождестве, подарках и играх. Она с удовольствием вспоминала события вчерашнего дня. Как многие дети из плохих семей, Люси научилась справляться со всем. Воспоминания пробуждались, но она тут же отвлекалась на события настоящего. И это было хорошо. Мать Люси не прислала ей ни подарков, ни открыток. И я решила, что она просто забыла. Люси ничего не говорила об этом. Думаю, она даже ничего не ждала. Но вдруг она сказала: «Надеюсь, с мамой все в порядке. Я волнуюсь о ней. Она давно не давала о себе знать». «Уверена, что с ней все в порядке, дорогая. Она может позаботиться о себе. Но если ты волнуешься, я завтра позвоню в социальную службу и спрошу, не знает ли она чего. Ты и сама можешь им позвонить. Ты же уже взрослая». «Нет, лучше ты». Она взялась за следующую кастрюлю, а потом посмотрела на меня. «Кэти, а ты когда-нибудь принимала новогодние решения? Ну, что в новом году что-то бросишь или начнешь делать?» «Иногда». «И что ты решала?» «Обычно не есть столько пирожных и шоколада». Люси громко расхохоталась. «Ты точно не держала слова». «Ну, конечно. Я тоже должна принять новогоднее решение. Я постараюсь хорошо себя вести с моим новым социальным работником и простить тех, кто причинил мне зло. Я тогда буду хорошим человеком, правда?» «Дорогая», — повернулась я к ней, — «ты уже хороший человек. Я люблю тебя такой, какая ты есть». «Я тоже тебя люблю». Люси снова меня поцеловала. «И всегда буду». На следующий день я позвонила в социальную службу, но до Нового года там были только дежурные сотрудники. Поскольку ничего экстренного не произошло, я сказала, что перезвоню через неделю. Я знала, что в декабре прошло заключительное слушание в суде и полагала, что социальную службу представлял начальник Стиви. Результаты слушания никак не влияли на мою работу, поэтому меня никто не известил. Но, скорее всего, судья выдал социальной службе ордер на полную опеку, то есть наделил их полными родительскими правами, не изменив плана опеки. Я не знала, присутствовала ли на слушаниях Бонни. Она могла поручить представлять свои интересы адвокату. При рассмотрении дела об опеке все стороны имеют юридических представителей. Если кто-то не может позволить себе таких расходов, то расходы берет на себя государство по специально разработанной схеме. Рождественские праздники слишком быстро подошли к концу. Настало время снимать украшения и убирать их на чердак до следующего года. В первый школьный день после каникул дети просыпались неохотно. Мне приходилось постоянно их поторапливать. «Целых полтора месяца до каникул», — вздыхал за завтраком Адриан. Люси застонала, а Пола скорчила недовольную рожицу. Не то чтобы они не любили школу. Им не хотелось возвращаться к учебе после волшебного Рождества. Впрочем, я прекрасно их понимала. Мне тоже не хотелось снова втягиваться в школьную рутину. «Хорошо бы снова снег пошел, как в прошлом году», — мечтательно сказала Люси, просветлев лицом при этой мысли. «Да, здорово было бы», — подхватила Пола. «Тогда было так весело». Трудно поверить, но в феврале исполнился год с того момента, как у нас появилась Люси. Мы стали вспоминать ее первый уикенд в нашем доме, и воспоминания эти были очень счастливыми. Социальная служба никак не давала о себе знать, и я стала готовиться к очередной оценке положения Люси. По плану она должна была состояться во вторник, в 11 часов утра. Джилл позвонила в соответствующий отдел, чтобы уточнить, не произошло ли каких-то изменений. Ей сообщили, что Люси назначили нового социального работника, и он обязательно приедет. Как и раньше, оценка проводилась в моем доме. Люси могла присутствовать. Она, как всегда, отказалась и предпочла пойти в школу. Первой приехала Джилл на 10 минут раньше назначенного срока. Я сварила кофе, и мы устроились в гостиной. Я предусмотрительно вытерла повсюду пыль, пропылесосила и навела порядок во всем доме. Следом приехал Питер. Я сделала кофе и для него, и принесла чашку в гостиную. «Я так понимаю, что должен приехать новый социальный работник Люси?» — спросил Питер. «Вы уже познакомились?» «Нет», — хором ответили мы с Джилл. «Не жду многого от нашей встречи», — продолжал Питер, обращаясь к нам обеим. «Поскольку социальный работник так и не появился, по-видимому, приглашения не были разосланы». «Обычно за две недели до подобной встречи социальный работник рассылает приглашение всем, кто связан с ребенком. Но поскольку у Люси не оказалось социального работника, это сделано не было». «Кэти, полагаю, вы сможете рассказать нам все, что нам нужно знать о Люси», — сказал Питер, глядя на меня. «Конечно, смогу. Я прекрасно знаю Люси». Мы допили кофе. Джилл и Питер достали блокноты и ручки. Мы ждали только нового социального работника. Через 5 минут прозвенел звонок. Я пошла открывать. На пороге стояла элегантная дама лет 40. «Кэти, я не ошиблась адресом?» «Нет-нет, входите». «Извините, я опоздала», — сказала дама, чуть задыхаясь и протягивая мне руку. «Я Лили, новый социальный работник Люси. Рада познакомиться». «Извините, что я не повидалась с вами до этой встречи», — извинилась Лили. «Меня назначили только вчера, и было очень много дел». «Могу представить», — сказала я. Я не понимала, что может сказать эта женщина, если ее назначили лишь вчера. Она ничего не знала о Люси. «Проходите, пожалуйста». Я пригласила Лили в гостиную. Питер и Джилл поднялись, представились, обменялись с Лили рукопожатиями. Я предложила ей кофе или чая, но она отказалась. Стоило нам устроиться на диване и креслах, как тут же появилась любопытная Тоша. «Какая очаровательная кошка!» — воскликнула Лили, что тут же прибавила ей очков в моих глазах. «Уверена, Люси ее обожает». «Конечно», — подтвердила я. Джилл, понимающе улыбнулась. Питер открыл нашу встречу. Мы представились, как этого требует традиция, и Питер обратился к Лили. «Я полагаю, что приглашения не были разосланы, и кроме нас четверых никто не придет?» «Извините, похоже, что так», — вздохнула Лили. «Это не ваша вина», — успокоил ее Питер. «Мы разошлем документы всем, кому необходимо. А сейчас давайте начнем. Кэти, не могли бы вы рассказать нам, как дела у Люси после последней нашей встречи?» Я заглянула в свои записи и стала рассказывать. Питер постоянно делал пометки. «У Люси все прекрасно. И дома, и в школе. Она полностью освоилась в моей семье. У нее прекрасные отношения со мной, моими детьми и родителями. Она говорит, что любит нас, и мы любим ее. В сентябре мы отметили ее день рождения. Хотя она не захотела приглашать никого из одноклассников, мы прекрасно провели время. Я рассказала, как мы отметили день рождения Люси и какие подарки она получила. «Прекрасно», — сказал Питер. Люси добилась больших успехов в учебе. В начале нового года она серьезно отставала от класса. Я общаюсь с ее новым классным руководителем, мистером Мейсом, и он очень доволен ее успехами. Я отправила в социальную службу дневник Люси с ее годовыми оценками. Она быстро нагоняет и сейчас отстает от сверстников всего на 12 месяцев. «Превосходно!» — воскликнул Питер. Обращаясь к Лили, он спросил: «У вас есть копия дневника Люси?» «Я не взяла его с собой. Все документы в деле. Я ознакомлюсь с ними, когда вернусь в офис». Питер кивнул и повернулся ко мне, ожидая продолжения. Я рассказала, что Люси научилась справляться с гневом и обидой. Хотя питание ее улучшилось, но этот вопрос меня все еще беспокоит. В моменты стресса она сразу же перестает есть. Проблемы с питанием явно имеют эмоциональную природу. Все дело в травмах прошлого, а не в желании быть стройной. Люси никогда не называла себя толстой, не торчала часами у зеркала, не вызывала рвоту после еды, как это делают те, кто страдает пищевыми расстройствами. «Это вселяет надежду», — сказал Питер. «Значит, продолжим наблюдать за Люси, не обращаясь к врачам?» «Да», — кивнула я. «И меня это очень радует». В заключение я рассказала, как весело мы отметили Рождество. «Спасибо большое», — поблагодарил меня Питер. «Люси встречалась с матерью в празднике?» «Нет, они не виделись со времени последней оценки. Но Бонни прислала Люси поздравительную открытку через социальную службу». «О, я вспомнила». Лили открыла портфель и принялась рыться. «Вот рождественская открытка от Бонни. Ее оставили на моем столе». «Лучше поздно, чем никогда», — подумала я, но говорить ничего не стала. Лили не виновата в том, что открытка пришла так поздно. «Я вскрыла конверт, чтобы убедиться, что все в порядке», — сказала Лили, протягивая открытку мне. «Социальные работники, а иногда и приемные опекуны, вскрывают открытки и письма от родственников детей, чтобы убедиться, что в них не содержится ничего угрожающего или неприятного. Это может показаться вмешательством в личную жизнь, но детей, находящихся под опекой, легко угрозами принудить к молчанию или серьезно расстроить». Я поблагодарила Лили и положила открытку на диван рядом с собой. Питер спросил, не хочет ли Джилл что-нибудь добавить. «Пожалуй, что нет», — сказала Джилл. «Я каждый месяц бываю в доме Кэти, как того требуют правила. Я очень довольна теми успехами, каких Люси добилась под опекой Кэти. Лучше и быть не может. Жизнь Люси была очень тяжелой. Кэти и ее родные очень ей помогли». «Спасибо». Питер что-то записал и повернулся к Лили. «Я понимаю, что вы только что взялись за эту работу, но не могли бы вы тоже нам что-то рассказать?» «Конечно». Лили достала из портфеля папку с бумагами. «Вчера вечером я все изучила и представляю, что происходит. К сожалению, я, наверное, не смогу ответить на все ваши вопросы. Вы должны меня простить. Утром я встречалась с начальником и узнала, как идут поиски подходящей семьи». Лили произвела на нас прекрасное впечатление. Она оказалась очень серьезной и ответственной. «Расскажите нам о результатах судебного слушания». Ручка Питера нацелилась на очередной листок блокнота. Лили кивнула. «Слушание прошло спокойно. Социальная служба получила ордер полной опеки над Люси. Бонни присутствовала, но говорил только ее адвокат. Она сообщила судье, что не возражает против полной опеки, потому что так девочке будет лучше, чем с ней. Бонни сказала, что хотела бы дважды в год видеться с Люси, а также иметь возможность поздравлять ее с Рождеством и днем рождения. Социальная служба не возражала. Но Бонни пожаловалась судье на то, что с момента установления временной опеки Люси пришлось много раз переезжать, а поиски постоянной семьи серьезно затянулись. Наш адвокат объяснил, что все дело в этнической принадлежности. Мы пытаемся найти ей семью, соответствующую ее происхождению. Как я поняла, адвокат Бонни заявил судье, что Бонни не понимает, о чем они говорят. Люси — англичанка. Мы с Джилл переглянулись. Питер недоуменно посмотрел на нас. «Мать совершенно права», — сказал он. «Как долго социальная служба будет искать семью, если откажется от этнического фактора? Жаль, что здесь не присутствует никто из команды поиска». «Мне тоже жаль», — сказала Лили. «Утром я разговаривала с ними, но они сказали, что все еще связываются с независимыми агентствами в поисках подходящей семьи». Питер вздохнул. «А Люси не может остаться с вами?» — спросил он. Я даже не сразу поняла, что он обращается ко мне.